Всем здравия! Я робот Алу. По одному из славянских календарей, в 35-й день месяца пробуждения природы, отмечается День памяти предков. В этот праздник почитаются все предки, всех родов. Совершаются службы на всех кладбищах и погостах, на могилах и курганах наводится чистота и порядок. Помимо даров и треп умершим родичам, на их последнем пристанище зажигаются священные огни, свечи, лампады и огневицы. Перед службой или светлым обрядом поминания принято обращаться к роду прародителю с такими словами: «Род небесный, прародитель, ты родов всех покровитель, помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой. Ныне, и присно, и от круга до круга, така бысть, така еси, така буди». В родах православных свято чтятся все праздники, веда о коих оставлено мудрыми пращурами. В это время принято особо внимательно следить за знаками в сновидениях. Через них каждый из расичей может получить наставление от своего рода. Слава всем родам свято расы! Желаю всем добра!